Глава 19. Усталые мышцы недовольно заныли, но подчинились. Тело метнулось через борт грузовика, сгруппировалось. Ноги мягко спружинили, погашая удар. В руке я обнаружил рюкзак. Не помню, чтобы я схватил его, когда выпрыгивал, но, видимо, все-таки схватил. А вот маска так и осталась в кузове. Похоже, у меня талант терять маски. Впрочем, это сейчас волнует меня меньше всего. Самое главное, откуда здесь взялась девочка, которая, судя по лицу, сейчас разревется. «Привет, ты что делаешь в лесу одна ночью?» — спросил я как можно более ласково. «Я заблудилась», — ответила девочка. Кажется, она не может понять, доверять мне или нет, поэтому до сих пор и не расплакалась. Если бедняжка решит, что я плохой человек, то убежит. А вот если догадается, что я заслуживаю доверия, то разревется, предоставив мне возможность решать все ее проблемы. И это вовсе не искусная игра, а не попытка манипулировать и давить на жалость. Обычно дети действительно испытывают те чувства, которые они показывают окружающим. Маленькие дети быстро подмечают, что когда они плачут, взрослые приходят на помощь. И этим они пользуются, но им тогда действительно плохо. Слезы льются настоящие. Лишь с возрастом дети понимают, что вовсе не обязательно на самом деле страдать. Достаточно только сделать вид. «Как тебя зовут?» — спросил я. Девочка промолчала с подозрением, глядя на меня. «Меня зовут Саша», — сказал я. «А тебя?» «Ира», — наконец ответила девочка. Подозрительность в ее глазах начала таять. «А у дяди Матвея козла Сашкой кличут». Она посмотрела на меня с некоторой опаской. Не рассержусь ли я за то, что она сравнила меня с козлом? Я не рассердился, и девочка немного расслабилась. Но ее маленькое тельце все равно бьет крупная дрожь. «А ведь она уже не боится», — понял я. «Она просто замерзла». Я достал из рюкзака свитер, протянул Ире. «Надень, а то простынешь!» Пришлось подвернуть рукава. Все-таки свитер я покупал для себя, а не для семилетней девочки. Правда, с тем, что свитер болтается, я сделать ничего не мог. А вот его длина оказалась кстати. На девочке было только платьице из тонкой ткани. И то, что свитер достал ей до колен, даже к лучшему. «А теперь рассказывай, где ты живешь, чтобы я мог отвезти тебя домой?» Девочка сморщила личико, глазки наполнились слезами. Мой вопрос напомнил ей о том, что она заблудилась. Давясь плачем, Ира поведала мне, что живет в деревне, а где деревня находится, она не знает. «Дядя Саша, ты же не знаешь, где мой дом. Ты не сможешь привести меня к маме». Я стал успокаивать ее, достал из кармана носовой платок и принялся вытирать Ире слезы. Правда, как выяснилось, вытирать слезы ребенка очень непростое занятие. Вроде бы Ира и не вертелась, стояла спокойно, а все равно как-то ускользала от носового платка. Раньше мои приятели, успевшие обзавестись семьями, рассказывали о подобном. Я втихомолку посмеивался, мол, руки не из того места растут, вот и вы думаете глупости, чтобы не выглядеть придурками. Но теперь я начинаю думать, что дети все-таки обладают таким таинственным свойством. В результате моих попыток слезы только размазались по личику Иринки. Маленькая мордочка и до этого выглядела не слишком чистой, а уж теперь и вовсе похожа на боевую раскраску дикарей. «Ты не плачь, а лучше расскажи, что рядом с твоей деревней находится. Речка или озеро, или еще что-нибудь». Достав фляжку с питьевой водой, я смочил носовой платок и принялся умывать девочку. Ей это не понравилось, но сопротивляться она не стала. «Есть речка. Она сначала просто течет, а потом впадает в другую речку, в большую. А еще рядом горка есть, там баба Дуся коз пасет, потому что там трава высокая и вкусная. Баба Дуся говорит, что на горке к солнцу ближе, поэтому и трава лучше». Судя по карте, поблизости только одна деревня подходит под описание. «Хватит нюни разводить», — велел я. «Знаю я, где твоя деревня. Пойдем быстрее, а то мамка с папкой волнуются». «У меня только мамка есть, а папа давно умер». Чтобы девочка снова не заплакала, я принялся рассказывать ей сказки. Иринка слушала их с интересом. Похоже, этих сказок она никогда не слышала. Через некоторое время я заметил, что девочка боязливо оглядывается по сторонам. Страх перед темнотой вполне естественен в ее возрасте. Вспомнив, что в рюкзаке есть фонарик, я вручил его Иринке. Девочка обрадовалась. Похоже, она никогда раньше не держала в руках фонарика, хотя хорошо знает, для чего он нужен и как работает. Нащупав кнопку, она принялась с радостным визгом направлять луч света на деревья. Потом она споткнулась о корень, упала, фонарик откатился в сторону. Иринка поднялась, потирая ушибленную коленку, подобрала фонарик. Немного подумала и заявила, что теперь будет светить на земле перед нами, чтобы больше ни она, ни я не спотыкались. После этого она действительно принялась сосредоточенно водить лучом света по ковру прошлогодних листьев. «Ой!» — вдруг пискнула она через некоторое время и задрала фонарик кверху. «Что такое?» «Я это дерево знаю!» — завопила Ира, ткнув пальчиком сосну, освещенную фонариком. Дерево действительно оказалось приметное. На высоте человеческого роста ствол раздваивается, образуя нечто наподобие параболы. «Дальше я и сама дойду. Спасибо тебе, что ты меня из леса вывел!» — завизжала Ира и понеслась вперед. «Погоди ты!» Я двумя прыжками догнал ее и мягко схватил за плечо. «Еще не вывел! Ты от меня пока не убегай! Я пока тебя не передам мамке, не отпущу!» Девочка насупилась, но все-таки пошла рядом, хотя и гораздо резвее, чем раньше. И куда только девалась ее усталость. Когда я встретил ее у дороги, Ира почти валилась с ног. Лес вскоре кончился, мы пошли через поле. Уже невооруженным глазом можно различить огоньки в окнах домов, а через несколько минут показались и сами дома. Войдя в деревню, мы сразу наткнулись на толпу хмурых мужиков, которые заметно повеселели, когда Ира с радостным визгом бросилась к ним на руки и, сбиваясь, принялась рассказывать, как добрый дядя вывел ее из леса. Мужики принялись сжать мне руку, благодарить за спасение Ринки. Спросили, где я девочку встретил. Я честно ответил, что ехал в Москву, увидел Иру на обочине, понял, что ей нужна помощь. О том, что я выпрыгнул из кузова на ходу, я рассказывать не стал. Не люблю лишних подробностей. Тем более мне совсем ни к чему подробности, которые могут привлечь ко мне внимание. Впрочем, эта предосторожность оказалась бесполезной. Иринка все равно рассказала, что добрый дядя спрыгнул с большой машины. «Так ты без транспорта остался?» — спросил один из местных. «Ничего, мы тебя до Москвы-то довезем. И не спорь, ты ребятенка спас, свои дела ради этого бросил. Должны мы тебе теперь помочь или не должны?» Сначала я действительно хотел отказаться, потом вспомнил, что нахожусь не в том положении, когда можно положиться на авось. Развилка произойдет завтра, а точнее уже сегодня. И если я не успею попасть в свое время, то все совершится без моего участия. Например, диск перехватят спецслужбы или произойдет еще нечто подобное. А мне совсем не хочется навсегда остаться в этом времени. «Ладно, только скажите, где мама Иринки? Я обещал, что передам ее матери из рук в руки...» «Так Марфа-то пошла в лес свою Иринку искать!» «Значит, придется оставить девочку на попечение односельчан до возвращения ее матери. А самому ехать в Москву. Решение верное, только я вдруг понял, что не в состоянии сейчас ехать. Сам не знаю почему. Это не стремление непременно следовать своему слову. Я даже не считаю, что поступлю нечестно, если уеду. Когда я сказал Иринке, что передам ее лично матери, я лишь хотел сказать, что не отпущу ее, пока не буду уверен, что она в безопасности. Да и Иринка сейчас вовсе не волнуется за мать. Похоже, в этой деревне прогулка по ночному лесу не вызывает страха. Но все равно меня не покидает четкая уверенность, что я просто обязан убедиться в том, что Иринка и ее мать вместе. Почему? Сам не знаю. Интуиция, будь она неладна. Когда, рыская по сети через инсайт, я понимал, что должен поступить определенным образом, я никогда не задавал вопрос «зачем?». Обычно я уже через несколько минут убеждался, что предчувствие было правильным. И в течение этих нескольких минут мне было некогда задавать себе вопросы. Полет сквозь электронные джунгли просто не оставлял возможности думать о чем-то, кроме самого полета. А сейчас мне придется идти через лес, и в голове будет пульсировать вопрос «зачем я иду?». Интуиция хороша, когда на размышления нет времени. Когда голова свободна, логика куда лучше, чем интуиция. «Иришка!» Я присел к девочке и легонько ущипнул ее за нос. «Я сейчас пойду в лес и найду твою маму. Скажу ей, что ты нашлась, а то она волнуется». «Ты что, задумал в лес идти?» — спросил один из местных. «Ну да, я же ясно сказал об этом». «Не глупи, ты же не местный, заблудишься». «А у меня карта есть». «Все равно незачем идти тебе. За Марфой пошел Семен. Он старый вояка, самый лучший в деревне. Для него человека в лесу найти расплюнуть. Тем более он с собаками по запаху вмиг найдет». Почему-то после этих слов я еще больше укрепился в мнении, что должен идти. «У него собаки, а у меня термосканер. Так что еще неизвестно, кто первым Марфу найдет». «Но вижу, что тебя не отговорить. Хочешь, иди. Как вернешься, машина уже готова будет, отвезем тебя в Москву. Только все равно зря ты затеял это. У Семена по всему телу вживлены агрегаты». Последнее слово мой собеседник сказал с глубоким почтением. Видно, сильно гордится тем, что у них в деревне есть настоящий киборг. «Мы всей деревней скидывали, чтобы наш лучший воин был еще лучше. Он теперь в темноте видит, как днем, так что нечего тебе с ним в ночном лесу соревноваться». «Ну, я тоже в темноте неплохо вижу». Я чуть было не проговорился, что у меня в тело тоже агрегат вживлен. Правда, только один. Зато вроде бы обычные вещи, висящие у меня на поясе, позволяют мне потягаться с любым киборгом. Не только в поиске заблудших людей, но и во многом другом. А темные очки, скромно высовывающиеся из кармана, позволяют мне видеть в темноте даже лучше, чем днем. И это лишь часть их возможностей. Но обо всем этом я не сказал. Местные сошлись во мнении, что я абсолютно бесполезное дело затеял. Хотя все же поблагодарили, что я с такой готовностью решил помочь жителям их деревни. Отойдя достаточно далеко, я нацепил на нос очки и подключил проводок к разъему Некринга. Прелесть непроглядной ночной темени сменилась скучным серым сумраком режима ночного видения. Мысли также потекли совсем в другом направлении. Я прекратил наслаждаться тишиной и стал думать о предстоящей спасательной операции. Найти и вернуть мать маленькой Иришки. И желательно раньше, чем ее найдет этот киборг Семен. Почему? Не знаю, мысль вырвалась сама из темных глубин подсознания. Может быть, дело в обычном соревновательном духе, в желании доказать, что я лучше? Нет, тут что-то другое. Вот только что. Еще раз, будь она неладна ситуация. Что мне известно наверняка. Мать девочки ушла в лес искать Иришку, как только узнала об исчезновении девочки. Случилось это совсем недавно. До этого Марфа думала, что девочка играет у подружек. И только когда пошла к ним, чтобы напомнить Иришке о том, что пора спать, узнала. Девочку никто не видел с тех пор, как она днем вместе со всеми собирала грибы. Марфа ушла, не предупредив никого. Когда узнали об исчезновении девочки, ветеран деревенского ополчения Семен Киборг взял трех своих собак и отправился разыскивать Марфу. Негоже бабе одной по лесу шастать, мало ли что. А кроме того, и Иришку поискать надо. Ушел он совсем незадолго до того, как я привел Иришку. Так что у меня есть все шансы найти Марфу раньше, чем он. Зачем это нужно? Не знаю. Нужно и все тут. Приму это как аксиому, без доказательств. Итак, все по полочкам я разложил, цели и задачи предстоящей операции определил. Теперь можно приступать к поиску. Воспользуюсь старым проверенным методом. Наблюдением со спутника в инфракрасном режиме. Так, похоже, это одна красная точка и есть Марфа. А вот это пятно, состоящее из четырех точек, Семен и три его собаки. Еще одна красная точка — это я. Теперь нужно как можно скорее достичь Марфы. Еще раз взглянув на точку, изображающую мать Иринки, и точку, изображающую меня, я бодро зашагал. Кратчайшее расстояние между двумя точками — прямая. Так пишут в учебниках геометрии. Может быть, так оно и есть, когда речь идет всего лишь о двух красных точках на термальной карте местности. Но вот когда речь заходит о самой местности, да еще о пересеченной, то кратчайшее расстояние, как правило, бывает очень даже кривым. Об этом я вспомнил, когда едва не ухнул в болото. Я перебрал все возможные спектры, заставляя чип прогонять изображение сенсоров очков через все возможные фильтры, однако так и не обнаружил надежного способа отличить твердую почву от трясины. Раз в этом мире вся цивилизация впала в средневековье, то и использовать надо примитивные инструменты. Породив эту гениальную мысль, я принялся выламывать палку, чтобы щупать перед собой почву. Это оказалось совсем непросто. Дерево, кажется, это была молодая рябина, с хрустом сломалось у самой земли. Однако, несмотря на то, что теперь ствол можно спокойно положить на землю, отделить его от корня мне так и не удалось. В месте перелома ствол расслоился на отдельные волокна, но дальше дело не пошло. Волокна оказались крепкие и рваться не пожелали категорически. Ножа у меня с собой нет, я оставил в деревне рюкзак и большую часть походного снаряжения. Собирался налегке дойти до Марфы и привезти ее в деревню. Однако совсем забыл, что лес — это не городской парк. В этом мире нужно пользоваться примитивными средствами. Еще раз напомнил я себе. По-моему, более примитивных инструментов, чем ногти и зубы, придумать нельзя. Ногти мне не помогут ничем, я стригу их очень коротко. Правда, данные гигиенической процедуры я не выполнял больше недели, но ничего путного за этот срок у меня не отросло. А вот рвать древесные волокна зубами оказалось очень удобно. Уже через несколько минут в руках у меня оказалась хорошая палка, а во рту противный привкус. Бедные бобры, они должны постоянно ощущать эту горечь на языке. Обрывать ветки я не стал. Пятно из четырех точек упорно приближается к одинокой точке. Нужно спешить. Задрав подгрызенное дерево кроной вверх, как знамя, я храбро направился через болото. Возможно, гулять по болоту — одно удовольствие, если дело происходит днем, и в руках аккуратно обструганная ветка орешника, а не бревно с ветками. Мне же пришлось совсем не сладко. Во-первых, серая муть режима ночного видения хорошо позволяет различать силуэты, но совсем не годится для того, чтобы вглядываться во влажную грязь перед собой. Во-вторых, крона дерева оказалась чрезмерно массивной. Не тяжелой, нести такой груз я могу и одной рукой, но массивной. А так как основная часть массы дерева оказалась выше той точки, за которую я его держу, то при каждом моем шаге оно начинало заваливаться то вправо, то влево. Пришлось взяться за ствол обеими руками в разных точках. Но даже применив знания законов рычага, я не слишком сильно облегчил себе жизнь. В итоге мне пришлось идти с большой осторожностью. Иначе в один прекрасный момент дерево завалилось бы на бок и утащило бы меня с твердой точки в топкую трясину. Кроме того, дерево оказалось слишком неповоротливым, и нащупывать с его помощью дорогу совсем непросто. Каждое движение заваливает крону в одну сторону, а конец, которым я прощупываю почву, в противоположную. Приходилось прицеливаться очень тщательно, чтобы ощупать именно то место, куда я хочу наступить. Да и держать равновесие в таких условиях оказалось затруднительно. И третье — комары. Тучи кровожадных кровососов, этих шестилапых вампиров, кружатся вокруг меня, то и дело, сладострастно впиваясь дрожащими от возбуждения хоботками в шею, в лицо, в руки. Отгонять их я не могу, ведь обе руки заняты деревом. Сначала я пробовал двигать теми частями тела, которые атакуют кровососы. Вертел головой, чтобы согнать комаров с шеи, корчил гримасы, чтобы спугнуть насекомых с лица, шевелил пальцами, стараясь не уронить дерево, крепко сжимал ствол и снова расслаблял кисти. Однако комары не особо реагируют на это. Самые трусливые или те, кто уже успел насытиться, улетают, сердито жужжа. Однако на их место прилетают другие, голодные и злые. Похоже, мои конвульсивные телодвижения лишь привлекают их. Логично, если жертва еще дергается, значит, в ней много крови. Собратья не успели выпить ее досуха. И самое страшное, чем сильнее я корчусь, тем сильнее колыхается дерево. В итоге я решил, что пусть уж лучше меня заживо съедят кровососы, чем я бултыхнусь в трясину. Конечно, обе эти смерти неприятны, но все-таки лучше быть растерзанным дикими комарами. Это почти так же почетно, как умереть в честном бою. Идти стало труднее. Количество надежных кочек уменьшилось, в голове начало мутиться от болотных испарений. Руки устали. Конечно, я человек сильный и выносливый, но попробуйте-ка сами подержать на вытянутых руках бревно с листьями. Посмотрим, насколько вас хватит. Кроме того, палка слишком сильно втыкается в почву. Если я щупаю твердую землю, то она уходит на несколько сантиметров и приходится тащить ее обратно. Для этого нужно совсем по-другому расположить центр тяжести тела. Но менять позу, переступать на скользкой кочке, когда одна нога и так держится еле-еле, довольно сложно. Вдвойне сложно, потому что нужно удержать дерево, которое от каждого движения заваливается в сторону. А если, щупая землю, я попадаю палкой в трясину, то она, не обнаружив ожидаемого сопротивления, ухает в глубину. Приходится быстро отступать, стоя на скользкой кочке, и тянуть палку на себя. Пока мне удавалось подхватить дерево до того, как оно выскользнет из рук и бултыхнется в трясину. Но рано или поздно это произойдет. И тогда я останусь без палки-щупалки, а без нее на болоте делать нечего. Интересно, как долго мне идти, прежде чем я выберусь на твердь земную? Найти ответ очень просто. Нужно только скачать из сети топографические карты местности. Там обозначены все болота. Надо было сделать это с самого начала, когда я только подошел к болоту. А лучше всего, когда я только отошел от деревни. Но все-таки лучше поздно, чем ухнуть в болото. Карта выдала неутешительный ответ. Болото простирается почти до того места, где сейчас стоит Марфа. Если буду продолжать путь, то дойду только к утру. Это меня не устраивает. Пятнышко из четырех точек почти достигло одинокой точки. А ощущение, что я должен успеть раньше, усилилось, хотя и не стало более конкретным. Надо, значит, надо. И никаких комментариев моя интуиция давать не собирается. Значит, нужно возвращаться на твердую землю и обходить болото посуху. Долго. Но если ломиться напрямую, то получится гораздо дольше. Развернувшись, я пошел назад так быстро, насколько это можно на болоте. Пожалуй, даже чуть быстрее. Несколько раз соскальзывал с кочки, нога съезжала в топкую грязь или холодную воду. Добравшись до берега, я отбросил ненужную уже палку и потряс ногами. Попытался выплеснуть ледяную воду из кроссовок. Ощутимых результатов это легание воздуха не принесло. Все-таки кроссовки сделаны из водонепроницаемого материала. Вот только почему-то внутрь они воду пропустили. Впрочем, о сухости ног сейчас думать некогда. Я побежал в обход болота, перепрыгивая через стволы бурелома. Ветер бьет в лицо, деревья проносятся мимо, вода в кроссовках ритмично чавкает и хлюпает. Посмотрев под ноги, я обнаружил перед собой тропинку. Когда выбежал на нее, не помню. Все внимание уходит на то, чтобы следить за картой и не натыкаться на деревья. Пробежав еще несколько минут, я убедился, что смотреть под ноги все-таки нужно. Хотя не думаю, что сейчас это меня спасло бы. Но увидел бы я посреди тропинки кучу сосновых веток, я бы даже не догадался, что под ними яма. Но под ноги я не смотрел, так что даже веток не увидел. Только почувствовал, как тропинка под ногами расступилась. Все стремительно ушло вверх, бока ободрало ветками даже сквозь комбинезон. Лицо я спас, рефлекторно прикрыв голову рукой, еще и не поняв толком, что произошло. Земля ударила по ступням, ноги подогнулись. Завалившись на бок, я стукнулся спиной о земляную стену ловушки и сполз по ней вниз. На меня повалились ветви, прикрывавшую яму. Колючая хвоя царапнула щеку. Когда ветки и комья земли прекратили сыпаться, я поднялся и осмотрел ловушку. Самая обычная волчья яма. Неужели в окрестностях есть волки? Или ловушка предназначена для другого зверя? Впрочем, это не важно. Сейчас в ловушке не зверь, а я. И нужно как можно скорее выбираться. Вот только как. Яма слишком глубокая. На кого бы ее ни ставили, но охотники хорошо позаботились о том, чтобы зверь не выбрался. Самое печальное, что с собой у меня нет никакого снаряжения или инструментов. Даже веревки или ножа, чтобы расковырять в стене ступени. Я оставил в деревне все, что счел ненужным. Мне даже и в голову прийти не могло, что, отправившись в спасательную операцию, я сам буду нуждаться в спасателях. Может быть, удастся выковырять в земле ступени? Я провел ладонью по стене. Нет, слишком плотная почва. Что же тогда делать? Сначала нужно решить, что у меня есть с собой и как это можно использовать. Над этим долго думать не пришлось. Я сразу выдал правильный ответ. У меня нет ничего. Нет, конечно, у меня есть комбинезон и хлюпающие кроссовки, но я понятия не имею, как их можно использовать в моей ситуации. А больше у меня нет ничего, кроме собственного тела. Мой учитель боевых искусств говорил, что тело человека — лучший инструмент. Во-первых, тело способно выполнить больше различных действий, чем любой другой предмет. Во-вторых, можно научиться в совершенстве владеть своим телом и не бояться, что придется переучиваться, если появится более совершенный инструмент. В-третьих, тело всегда под рукой, в отличие от других инструментов. Можно поспорить с этим утверждением, однако мое тело — это действительно единственный инструмент, оставшийся под рукой. Буду использовать его. Встав примерно в центре ямы, я задрал ногу, выпрямил ее, уперев в стенку. Сосредоточился, напружинил вторую ногу. Подпрыгнул, резко задрал ее, ударил в стенку. Нога соскользнула, я грохнулся на дно. Со второй попытки мне все же удалось подняться над землей. Я завис, уперевшись ногами в противоположные стены. Хорошо, что яма не слишком широкая. Несколько секунд я передохнул. Больше нельзя. Такое положение ненормальное для тела. Если я останусь в нем долго, то усталость будет накапливаться быстрее, чем уходить. Переношу тяжесть тела на левую ногу, она вжимается в земляную стенку. Правая упирается в стену лишь чуть. Быстро приподнимаю ее и снова распределяю нагрузку на обе ноги равномерно. В результате моих телодвижений левая нога немного съехала вниз, но зато правая поднялась. Повторяю процедуру. Только теперь правая нога упирается, а левая поднимается вверх. В течение нескольких минут я довольно уверенно продвигался к краю ямы. Несколько раз из-под кроссовки начинала сыпаться земля, нога соскальзывала. Но все же я вовремя успевал, упирался в стенки и останавливал скольжение. Вскоре я уже мог прочно зацепиться руками за край ловушки. Мешали ветки, которые остались наверху. Руки соскальзывали по ним, и ветви скользили по земле. Пришлось просунуть руки под хвою и нащупать землю. Подтянувшись на руках, я выбрался из ямы. Отполз подальше, чтобы не свалиться обратно, и только после этого смог перевести дух. Ноги гудят и болят, как после многочасовой дискотеки. Но я все же нахожу в себе силы, чтобы подняться и побежать. Правда, на пару минут бег пришлось остановить. После карабкания ноги одеревенели, слушались плохо, да и в голове потемнело. Меня так шатает, что угроза столкнуться с деревом стала вполне реальной. Я перешел с бега на шаг и принялся старательно уворачиваться от деревьев. Несколько раз соснам почти удалось налететь на меня, но я вовремя уходил от лобового столкновения. Наконец кровоток в ногах восстановился, я снова смог бежать без угрозы быть сбитым сосной. Красные точки на термальной карте стремительно сближаются. Я бегу изо всех сил, однако уже понятно, что первым я не успеваю. Я сосредоточил свое внимание на ногах. Постарался отталкиваться от земли как можно сильнее. Подал верхнюю часть туловища вперед, немного пригнулся. Теперь я уже даже не бегу, а передвигаюсь вперед прыжками. Толчок левой ноги, тело летит вперед, почти распластавшись над землей. Правая нога вынесена далеко вперед, готовая принять эстафету. Левая рука тоже вылетает перед телом, чтобы сохранить равновесие. Земля касается правой ноги, и та мягко сгибается. Нога даже не гасит толчок, а вбирает в себя, готовясь выплеснуть его, придать телу еще один импульс. Легкие горят, по их внутренней поверхности гуляет наждак. Сердце в отчаянии бьется, стремится разбить стенки грудной клетки и вылететь на волю. Ноги сводят судорога, молочная кислота разъедает изнутри клетки мышц. Но термальная карта все равно наглядно показывает, что мне не успеть. И все же я бегу, выжимая из своего тела все, на что оно способно. Внутренний голос заглушил даже хриплое сипение и кузнечный молот сердца. И этот голос говорит, что нужно прибежать как можно раньше. Не обязательно до того, как это сделает Семен, но до того, как он сделает непоправимое. Что именно внутренний голос не говорит? А я не спрашиваю, у меня не осталось сил, чтобы задавать даже мысленные вопросы. Пятно из четырех точек уже достигло одинокой точки. Остановилась возле нее. Похоже, они вполне мирно разговаривают. Понятия не имею, по каким признакам я определил, что две маленькие красные точки разговаривают. Понятия не имею, как я узнал, что микроскопические пятнышки на термальной карте разговаривают именно мирно. Но в том, что это именно так, я уверен. Сейчас я на пределе. Организм сжигает резервы, которые активизируются только в самых экстремальных ситуациях. Сознание мутится. Именно в таком состоянии приходят самые правильные озарения. Так что я просто бегу и рассматриваю инфракрасную картинку, не пытаясь анализировать свои догадки. Семен и Марфа продолжали беседу, собаки отошли немного в сторону, принялись обнюхивать кусты. Я отчетливо представил себе эту сцену. Слишком отчетливо. Показалось, что еще чуть-чуть, и я услышу слова. Просто показалось. Наблюдая за тепловыми точками людей, можно представить, как проходит беседа. Расположение точек друг относительно друга, характер движения, если они движутся, даже яркость, которая говорит об интенсивности кровообращения в данный момент, все это может сказать обо многом. Каково эмоциональное состояние точек людей, нервничают они или спокойны, доверяют ли собеседнику? Подсознание замечает множество мелких деталей, анализирует, сводит результаты воедино. Это и есть интуиция. Но никаких чудес интуиция совершить не может. Нельзя услышать разговор, наблюдая за точками на термальной карте. И лишь по одной причине мне показалось, что я могу уловить слова. Слишком много пришлось испытать моей психике. Еще немного в таких условиях, и я не только буду слышать голоса, но и начну леших видеть и с русалками говорить. Точки стали чуть ярче, особенно точка Марфа. Оба красных пятнышка пришли в движение. Что именно происходит, сказать не могу, слишком мало информации. Но я отчетливо ощутил, как нарастает напряжение. Кажется, даже собаки встрепенулись. Точки по-прежнему что-то говорят друг другу. Вот только теперь не столь мирно, эмоции так и хлещут. И эмоции явно не положительные. Точки как-то странно дернулись. Кажется, одна из них накинулась на другую. «Нет!» — донесся до меня женский крик. «Семен, не надо!» Неужели у меня галлюцинации начались? Ведь невозможно же услышать слова, наблюдая за термальной картой. Через секунду я понял, что картинка со спутника тут ни при чем. Слова до меня донес ветер. Я подбежал уже достаточно близко, чтобы полагаться на собственные органы чувств, а не на спутник. Я включил режим наложения термальной матрицы со сканера очков на картинку ночного видения. Сквозь мелькание стволов в серой мгле показались ярко-красные пятна. Два из них, имеющие вертикальную конфигурацию, явно борются. Другие три пятна бродят по кустам, интенсивно обнюхивая местность. «Стоять!» — закричал я. Деревья расступились, я выбежал на небольшую поляну. Теперь я мог рассмотреть Семена. До этого я видел его только как маленькую точку или большое, но размытое тепловое пятно. Теперь же я могу увидеть и черты его лица, тем более, что это самое лицо повернуто ко мне. Крепкий, плечистый мужик. Черты резкие, волевые. Всю нижнюю часть лица скрывает то ли короткая бородка с усами, то ли длинная многодневная щетина. Даже в серой мгле режима ночного зрения видно, что глаза у него горят сумасшедшей яростью. Впрочем, ярость вполне оправдана. Я только сейчас понял, от какого занятия оторвал его. «А ты еще кто такой?» Хрипло рявкнул Семен, продолжая прижимать Марфу к дереву. «Неважно! Отпусти ее, или будет хуже!» «Кому будет хуже? Тебе! Ребята, взять его!» Последняя фраза была обращена к собакам. Повернувшись в их сторону, я увидел ребят. Это собаки. Пока они были лишь точками на термальной карте, такими страшными не казались. Чем же надо кормить псов, чтобы они так вымахали? На меня несутся три монстра, каждый почти с бегемота размером. Вот только бегемот не умеет так шустро бегать. Да и клыки у него не такие страшные. Рефлексы, вбитые изнурительными тренировками в спинной мозг, спасли мне жизнь. Сознание еще не успело вникнуть в ситуацию, оценить перспективы и составить план действий, а тело оказалось уже в нескольких метрах от прежнего места. Пока я находился в воздухе, подброшенный этим невероятным прыжком, мысль успела скользнуть в меню чипа и активизировать нужную программу. Как хорошо, что я подвесил боевой модуль на горячий вызов. Собственноручно написанная всего 4 дня назад программа властно протянула свои щупальца в каждый уголок моего мозга. Ритм сердца стал ровнее и мощнее. По и без того разгоряченному телу разлилась волна жара, каждый удар сердца стал отдаваться болезненной пульсацией в каждой клетке. Мышцы, подрагивающие от усталости, стали двигаться ровнее, скорость сокращения увеличилась. Это включилась фильтрация моторных нейроимпульсов. Вот только и боль от перенапряжения стала слишком острой. Нельзя сделать четче сигналы, идущие от мозга к мышцам, не затронув обратные сигналы. Мой дикий прыжок завершился, я мягко опустился на землю. Перекувырнулся, уходя от атаки самой проворной собаки. Программа в это время прошлась по моему мозгу вплоть до самых дальних закоулков, заставив каждый нейрон сосредоточиться на битве. Миллионы клеток объединились единой целью — выжить, спастись, обезвредить, убить. Сознание взорвалось сотнями информационных потоков, мозг, всколыхнувшийся до самых глубин, разразился ментальным ураганом. Готовые решения возникают сами, мне остается самое сложное — выбирать оптимальные. Выйдя из кувырка, я уже держу в руках здоровенную палку. Розовая оскаленная пасть несется на меня, поблескивая капканом клыков. Черное пятно носа подрагивает. Именно туда я и направил удар. Нос — самая уязвимая точка на теле собаки. Даже если собака с бегемотом ростом, такой удар выведет ее из строя. Громкий хруст ломающейся палки — заглушился еще более громким хрустом ломающихся черепных костей. Впрочем, собака умерла вовсе не из-за травмы. Ее убил болевой шок. Все-таки у собак в носу больше нервных окончаний, чем в любом другом органе. Оба выживших пса одновременно прыгнули на меня. Я отчетливо понял, что любой уход назад закончится для меня плачевно. Тогда я рванулся вперед, проскочив между двумя огромными тушами. Оказавшись позади собак, я обернулся. Звери еще не вышли из прыжка и до сих пор висят в воздухе. Резко подавшись вперед, я ухватил одну из собак за задние лапы и загнулся, крутанул руками. Сдвинуть такую тушу, несущуюся с огромной скоростью, непросто. Но силы рук вполне хватило. Сейчас из моих мышц выжимаются все резервы. Но масса моего тела оказалась слишком мала. По всем законам физики меня отшвырнуло на несколько метров. Но я все-таки добился своего. Мохнатое тело крутанулось и ударилось черепом о ствол дерева. Третий зверь уже метнулся на меня. После падения я все еще лежу на земле. Увидев несущуюся на меня махину, я попытался отпрыгнуть, но не успел. Мохнатое тело придавило меня, в лицо ударила струя горячего смрадного дыхания. Обеими руками я принялся отталкивать от себя морду, которая уже в предвкушении разверзлась, демонстрируя все свои клыки. От ужасного запаха, бьющего прямо в лицо, начало мутить. На лицо капнула слюна. Язык, высунутый наружу, почти коснулся моего носа. Но все же мне удалось удачно удержать пасть в нескольких сантиметрах от лица. Понимая, что зубами меня не достать, пес принялся молотить лапами. Я начал вертеть головой, уклоняясь от ударов. Но все же пару раз пес задел меня когтями. Поймав момент, когда его лапа в очередной раз оказалась в воздухе, чтобы вновь обрушиться вниз, я крутанулся и выскользнул из-под туши. Убегать бесполезно. Пес вцепится в меня, прежде чем я встану на ноги. Ударить из такого положения я тоже не могу. Не раздумывая, я прыгнул зверю на спину. Он испуганно дернулся. Чтобы не упасть, я вцепился в шкуру. Пес запрыгал, меня затрясло. Правая рука, ухватившаяся за шерсть, не слишком крепко сорвалась, соскользнула вниз. Пес в этот момент прыгнул особенно сильно. Я машинально вцепился в его мускулистую шею и изо всех сил прижался к собаке, чтобы не свалиться. Как только я вновь укрепился верхом на псе, и опасность свалиться уже не грозила, у меня оказалось достаточно времени, чтобы осмыслить ситуацию. Как мне повезло, я чуть не закричал от радости. Выждав, когда будет трясти не так сильно, я слегка опустил правую руку, продел ее под лапой пса и потянул ладонь вверх, зафиксировав на затылке зверя. Затем проделал то же самое левой рукой. После этого я сцепил пальцы обеих рук в замок, поудобнее уперся переплетенными ладонями в позвоночный столб собаки и напряг руки. Почуяв неладное, пес упал на бок и принялся кататься по земле, надеясь стряхнуть меня. Но я только сильнее надавил. Хрустнув, позвоночник поддался. Голова неестественно болтанулась. Собака попыталась заскулить, но из ее пасти вырвалось лишь сдавленное хрипение. Еще несколько секунд животное конвульсивно дергалось, подмяв меня своей тушей, а затем затихло. Я выбрался, потирая ноющие бока. Конечно, помяла меня собака прилично, но жаловаться не стоит, могло быть и хуже. Да и толку от жалоб нет. Вот кому действительно досталось, так это моему комбинезону. Прочная синтетика разодрана когтями, залита слюной и кровью. Откуда взялась кровь? Явно не из меня. Настолько глубоких ран на теле нет. Если какие кровотечения присутствуют, то исключительно внутренние. Собак я, кажется, тоже до крови не драл. Может быть, пятна появились раньше, во время побоища в лагере разбойников? Скорее всего. Я настолько увлекся созерцанием темно-багровых пятен на одежде, что совсем забыл еще об одном противнике. Он напомнил о себе разъяренным рыком. «Ах ты, сучий потрох! Моих собак убил!» «Между прочим, я только защищался!» Хрипло пробормотал я. Дыхание все еще не восстановилось, и понять мои слова просто невозможно. Но я все-таки счел необходимым заявить свою позицию по вопросу виновности в гибели собак. Не надо было их на меня натравливать. Семен отпустил Марфу и направился ко мне. В руке блеснул нож. Марфа метнулась прочь, однако далеко не убежала, остановилась на краю поляны. «Беги скорее!» — крикнул я. Точнее, прохрипел. Марфа никак не отреагировала. Скорее всего, просто не поняла моего окрика. Сквозь хрип я и сам еле разбираю слова. Возможно, она сейчас и не в состоянии воспринимать что-либо. Сколько всего с ней произошло за последние несколько часов. Потерялась дочка, попытались изнасиловать. Таинственный незнакомец зверски убил трех огромных псов. На ее месте я бы тоже впал в ступор. Впрочем, сейчас главное вовсе не психическое здоровье Марфы, а грозная фигура, которая надвигается на меня. За те несколько секунд, которые у меня остались, нужно попытаться оценить сильные и слабые стороны противника. У него есть нож. Серьезное преимущество в обычной потасовке, но против хорошо обученного противника не намного лучше собственных рук и ног. Так что особо бояться ножа не стоит. Семен киборг. Это уже хуже. Самое паршивое, что я не знаю, какие именно агрегаты встроены в его тело. Жаль, что не расспросил в деревне подробнее. Но кто мог знать, что мне придется драться с Семеном? Кажется, старики говорили, что он может видеть в темноте. Но для меня это как раз и не важно. Луна светит ярко, да и заря уже намечается. Может он видеть в темноте или не может, разницы для меня нет. Никаких серьезных преимуществ в битве он не получает. Что еще можно сообразить? Двигается он плавно, с животной грацией. В каждом движении скрытая стремительность. Это плохо. Похоже, своим телом он владеет в совершенстве. А вот чего в его движениях нет, так это отточенности. и походка очень характерная, идет чуть подавшись вперед, выставив нож, в каждый шаг вкладываясь всем телом. Хорошо обученный рукопашник никогда не пойдет в атаку так, он будет держаться ровно, максимально закрыто, движения скупые и размеренные. Да и взгляд у Семена неправильный. Смотрит на меня, вместо того, чтобы смотреть в мои глаза. Чтобы проверить складывающуюся у меня гипотезу, я слегка сдвинулся в сторону. Глаза Семена сразу же метнулись, опережая мое движение, туда, куда, как он думал, я собирался шагнуть. Похоже, Семенов в самом деле не обладает нужными воину навыками. Но старик говорил, что Семен лучший воин в деревне. Да, его физическая подготовка, как и умение владеть телом, действительно впечатляет. В уме я уже набросал примерный психологический портрет Семена, опираясь на свои скромные познания физиогномики, а также на характер его движений, голос, мимику, неосознанные жесты. Он явно из тех людей, которые способны добиться огромных успехов в одной очень узкой области деятельности. Но такие люди отличаются огромным самомнением. На определенном этапе они начинают считать, что уже знают и умеют все, что, по их мнению, является важным. Все остальное, в чем они успехов не добились, они объявляют бесполезной чепухой. Правда, еще существуют занятия, смежные с тем видом деятельности, в которых эти люди добились успеха. Они обычно заранее считают себя специалистами в таких смежных занятиях, даже не попытавшись попробовать. Если они все-таки пробуют, то первая попытка может получиться вполне удачной. Помогают навыки, полученные в основной деятельности. Если так происходит, то подобные люди не стремятся чему-то учиться в новой для них области. Зачем, если навыки уже имеются? О том, что в каждом занятии существует своя специфика, такие люди даже и не догадываются. Как и о том, что без знания специфики можно совершить очень глупые ошибки. Семен из таких людей. Раньше он явно был охотником. Слишком уж много зверинности в его движениях. Такого не бывает при обычных тренировках. Зато если часто бываешь в лесу, уже начинаешь сливаться с ним, и тогда чрезмерно звериные движения в порядке вещей. Да и у кого еще могут быть такие собаки, если не у охотника? Значит, когда Семен вознамерился стать воином, то решил, что учиться ему не нужно. Он и без того быстр, как волк, силен, как бык, зорок, как орел. И ему действительно удалось стать хорошим воином на деревенском уровне. Зачем разучивать приемы и блоки, если воевать приходится только с жителями соседних деревень, которые тоже высокой выучкой не отличаются? Достаточно размахнуться посильнее, да ударить первым. Не знаю, отличается ли таким примитивным подходом к воинскому искусству он один, или в этой местности вообще культура боя подменена примитивным накачиванием мышц и развитием реакции. Для меня важно то, что я нащупал его недостатки, и с их учетом могу выстроить выигрышную линию боя. Нужно использовать хитрые приемы и удары, которые невозможно отразить без специальных навыков. С защитой все наоборот. Сосредоточиться следует на блоках против самых примитивных ударов, рассчитанных лишь на грубую силу. Нужно пользоваться комбинациями и сериями ударов. Семен наверняка не умеет их прерывать. Он не умеет правильно распределять внимание в бою. Его взгляд автоматически бросается на движущиеся предметы. Семен импульсивен, значит, нужно активно пользоваться обманными и отвлекающими движениями. Самое главное, он не владеет психологией боя, не умеет скрывать свои намерения. Значит, мне остается только внимательно наблюдать, предсказывать его действия и использовать их в своих целях. Конечно, все эти мысли я не продумывал так подробно, не проговаривал. Они промелькнули у меня в голове яркими, не до конца оформившимися вспышками, иначе не вместились бы в те несколько секунд, которые понадобились Семену, чтобы подойти ко мне. Ложный выпад, рывок в противоположную сторону. Нога несется, чтобы сбить Семена с ног. Однако он оказался быстрее. Успел отскочить, несмотря на то, что обманное движение сработало и отвлекло его. Сверхчеловеческая реакция и стремительность с лихвой компенсируют отсутствие воинской подготовки. Блик луны сверкнул на лезвие, нож несколько раз вспорол воздух в непосредственной близости от меня. Каждый раз я успеваю блокировать его руку, захватить и попытаться использовать это для проведения приема. И каждый раз Семен освобождается, без всяких хитрых вывертов, без знания правил ухода от захватов. Он просто отдергивал руку с такой скоростью и силой, что я не мог ее удержать. Конечно, существуют захваты, от которых нельзя освободиться без навыков. Но мне просто не доставало времени, чтобы правильно провести один из таких приемов. Звериные инстинкты Семена заставляли его отдернуть руку за мгновение до того, как было бы уже поздно. Я обрушил на него серию ударов, одновременно руками и ногами чередуя самые различные способы. Ребрами ладони, кончиками пальцев, основанием кистей, костяшками пальцев, носками ног, пятками, всей ступней бил прямо и сбоку, сверху и снизу. Первый его спонтанный блок я пробил, сквозь второй моя рука попросту проскользнула. Большинство ударов попали в цель только благодаря своей экзотичности. В обычных потасовках не наберешься опыта отражения подобных атак. Но даже удачные удары сильного эффекта не оказали. Так просто боевого киборга не завалить. Даже если вся его модернизация сводится к простенькому кардиоконтроллеру и стимулятору надпочечников. А мой противник, похоже, не ограничил вмешательство в свое тело установкой минимальной боевой конфигурации. Довести серию до логического завершения я не успел. Семен не смог уклониться от такого числа почти одновременных ударов и счел за лучшее отступить. Но тут же кинулся вперед, яростно взмахнув ножом. Удар пришелся по воздуху. Не стоит размахиваться столь сильно. Атаки ножом должны быть короткими и резкими. Скользнув под взметнувшейся рукой Семена, я провел удачный апперкот. На этом моя удача кончилась. Семен набросился на меня, нож засверкал в скупом свете заходящей луны. Я зазевался, не успел отскочить, уклоняться тоже уже поздно. Пришлось уйти в глухую оборону, удары принимая по всем правилам, не гася их, а лишь отводя. И все равно мои руки отзываются болью на каждый удачно проведенный блок. С такой невероятной силой бьет Семен. И с каждой секундой он ускоряется, в движениях появляется новая мощь. Именно поэтому я понял, что мои шансы на победу невероятно велики. Сейчас в артериях Семена пульсирует гремучий коктейль из крови и адреналина. Наверняка концентрация других гормонов тоже подправлена. Сердце разогнано до предельной скорости и мощности. С каждым его ударом рвутся все новые и новые мышечные волокна, составляющие саму основу сердца. Его организм изнашивается с каждой секундой. Химический состав крови изменен слишком сильно. Еще немного, и вместо того, чтобы стимулировать работу мозга, гормональная буря захлестнет его сознание беспричинной эйфорией. Уже сейчас Семен опьянен битвой, а скоро он не сможет адекватно реагировать на мои атаки. Я же могу выдерживать темп еще несколько минут. Мне остается только обороняться и ждать. Уходить от ударов, ставить блоки, время от времени наносить одиночные удары, не опасные для Семена, но вызывающие новые вспышки ярости, от которых его организм будет сжигать себя еще быстрее. Спереди его голову уже нельзя назвать лицом. Это просто разбухшая маска из плоти, обтянутая кожей, пульсирующая в такт ударом сердца. Из уголков глаз течет кровь, дыхание рвет ему легкие. Но Семен не замечает этого. Сейчас у него только одна мысль — убить меня. Он уже не помнит за что. Он не думает, что будет потом. Для него больше не существует ничего, кроме боя. Атаки Семена стали более яростными, и это выразилось не только в увеличении скорости и мощи взмахов ножом. Он начал использовать для атаки вторую руку и даже ноги, что ему явно приходилось делать не слишком часто. Удары ног у Семена абсолютно не поставлены. Несмотря на то, что атаки снизу больше напоминают обычные пинки, мне пришлось несладко. Блеск ножа, кулак, летящий с мощью паровозного поршня, удар ноги, способный раздробить лобную кость — все поплыло. Я уклоняюсь от ударов на одном лишь автопилоте, сознание уже готово рухнуть куда-то в бездну, полностью передать контроль над телом подсознанию. Это может быть и неплохо для продвинутого мастера боевых искусств. Ему сознание нужно только против такого же мастера. А скорости и силе он вполне может противостоять на одних рефлексах. Но я-то не мастер. Для меня потеря контроля над ситуацией грозит смертью. Я сконцентрировался. Следить за ударами Семена. Не пытаться отразить их или еще как-то среагировать. Это за меня сделает подсознание. Просто наблюдать, осознавать каждое движение Семена, не дать гипнотически быстрому мельканию низвергнуть меня в неконтролируемый транс. Сработало. Тупое автоматическое уклонение от ударов сменилось осмысленным ведением боя. Вовремя. Я заметил несущийся прямо в лицо клинок и явно не успел бы увернуться, если бы своевременно не вырвался из околотрансового состояния. Впрочем, я и теперь не успеваю увернуться. Отпрыгнуть назад — единственный выход. Напрягая перетруженные мышцы, я отбросил тело. Организм категорически потребовал хотя бы полсекунды отдыха. Повинуясь промелькнувшей мысли, я пнул землю перед собой. В лицо Семену полетели комья земли, сухая трава, листья. Надеюсь, хоть эта неожиданность заставит его хоть чуть-чуть притормозить. Мои надежды не оправдались. Это только еще больше разъярило Семена. Похоже, он не любит, когда ему пускают пыль в глаза. Семен с ревом метнулся вперед, выставив нож. Я увернулся. Семен пролетел мимо меня, рухнул на землю, проехал на животе и затих. Я насторожился. Что еще он задумал? Но тут же понял. Ничего он задумать не мог. Находясь в состоянии аффекта, когда в кровеносной системе больше стимулирующих гормонов, чем самой крови, невозможно строить хитрые планы, придумывать ловушки. И если он не шевелится, то это значит только одно. Его организм не выдержал. Я победил. В изнеможении я опускаюсь на землю рядом с телом Семена. Он еще жив, из горла доносится хрип, но спасти его невозможно. Организм Семена слишком износился за последние несколько минут. Я попытался унять дрожь во всем теле. Мышцы еще не успели перестроиться, выйти из форсированного режима. Внутри прокатилась жаркая волна. Меняется распределение кровооттока. Теперь к мышцам не надо подводить питание и кислород в экстренном порядке. А вот жизненно важные системы сейчас, напротив, нуждаются в усиленной подпитке, чтобы быстрее избавиться от негативных последствий боя. Я постарался нормализовать дыхание, дышать глубже и регулярнее. В ушах стоит шум, создаваемый звуком мощного потока крови, резонирующего внутри черепа. Сквозь пелену этого шума прорвались пение птиц, шелест листвы. Зарождающийся день красным отсветом скользнул по моему лицу. Но этого я уже не видел. Меня сморил сон.